Нехорошее число. В аккурат накануне масляной недели, 25 февраля 1870 какого-то года, в Смедерево, в новой кафане господина Николы, состоялся вроде как бал или что-то в этом духе. Там были все сливки смедеревского общества, как мужчины, так и женщины, из торгового или чиновного сословия. Тут был и сам владелец кафаны, Никола Йович, самый богатый человек в Смедерево, со своей семьей, женой и единственной дочерью, о которой много говорили в Смедерево и окрестностях. В самом деле, с тех пор, как Николина Савка заневестилась, все смедеровские холостяки нацепили щегольские черные костюмы и красивые перчатки. А практиканты всех возможных канцелярий Смедерева столько понабрали авансов, что казначеи не упомнят. Одеколоны и помады, воротнички и банты, браслеты и изящные пуговицы скупались как никогда за всю историю Смедерева. Словом, холостяки все как один франтами заделались. Кроме Николы с семьей на балу присутствовал и Бранко Небранович, адвокат и первейший друг Николы. Можно сказать, Никола его почитает за родственника. Бранко представляет его интересы, дает ему советы, покупает ему для дома все, что потребуется, все изящное и со вкусом подобранное. Это весьма подвижный, разумный, остроумный и очень общительный человек. С честными он честен, а с нечестными... Ей-богу, умеет сыграть хорошую шутку. Остальные — все гости. Все одеты, как положено, на балу, точнее, как они видали или слыхали, что одевают на балах в Белграде. Мужчины, кто собирается танцевать, все в изящных костюмах из салона. А женщины, опять-таки, все в белом. Значит, бал не дать не взять, как в каком-нибудь белградском отеле. А чтобы еще больше походило на столицу, пригласительные отпечатали аж в самом Белграде. Музыканты, правда, простые. Когда их слушаешь, кажется, будто целый мешок кошек мучают. Ну да ладно, какие есть. Сразу начались музыка, танцы, разговоры. Никола, понятное дело, сел со своими в отдельной комнате и за бокалом хорошего вина разъясняет им про политику, объявляя бунтовщиками, предателями, выродками и так далее всех, кто что-то вякает про статус-кво. Вероятно, речь идет о сербско-турецких войнах 1875-1878 годов, в ходе которых были освобождены южные сербские территории и последовавших за ними Сан-Стефанском мире и Берлинском конгрессе 1878 года. Тут в танцевальной зале какой-то переполох. Снаружи слышится тонкий пронзительный голос. «Да вот же, пригласительный, впустите меня!» «Что там такое?» — спросил Никола адвоката, который как раз зашел в комнату. «Да там один, говорят, хочет внутрь, но одет неподходяще». «Местный?» «Кажется, нет, ребята говорят, не местный». «Да пусть заходит», — сказал Никола и продолжил свои политические разговоры. Адвокат вышел в залу и махнул парню у двери. «Впустите его!» Дверь открылась, и вошел мужчина в турецкой одежде. Среднего роста, голова маленькая, лоб низкий, до половины закрыт лохмами, над брови выпуклые, брови срослись, глазки маленькие и запавшие, не сказать, чтобы живые. Усы маленькие и редкие, нос острый и вздернутый, рот большой, почти до ушей. Лет ему максимум 29, не больше. Но подождите, я вас кое о чем спрошу. Знаете вы, может быть, некоего Мойсия Удода? Взаправду не знаете. Понимаете, в селе Ясиковац, даже, пожалуй, подальше, в горы, где-то в районе Ивицы или Букова, была большая крепкая задруга, с давних пор носившая фамилию Удоды. И вот из того большого гнезда, из этой крепкой задруги, вылетело много-много удодов, которых, конечно, так звали, но, меж тем, были среди них порядочные и расторопные. Не удоды, а настоящие орлы. Со временем пришла в упадок и эта большая задруга. И в конце концов остался один только Митр Удод. Добрый и порядочный человек, который в свой срок мирно закрыл глаза и оставил в этом мире последнего потомка своего великого рода, 12-летнего сына Мойсила Удода, с небольшим наследством. Но вступить в права он по малолетству не мог. Опекуны приняли к себе маленького сироту Удода, но ничему не могли его выучить. В конце концов, его отвезли в Белград и отдали в ученики одному из лавочников, торговцев привозными тканями, чьи прилавки стоят на Теразии и дальше мимо Стамбул-Капии до Большого рынка. Теразия — одна из центральных площадей Белграда. Стамбул-Капия — название одних из четырех ворот Белграда. Место имело недобрую славу из-за проводимых турками массовых казней, поэтому в 1866 году Стамбул-Капия была разрушена по приказу князя Михаила Обреновича. Прилавки, где продают те самые товары и одежду, какие носят в деревнях, прилавки, перед которыми по целым дням орут свежеиспеченные подмастерья вслед каждому проходящему сельскому мужику или бабе. «Подходи, невестушка, подходи! Подходи, покупай! Хлопок, шерсть, платки красивые! Подходи, друг, красивые наряды!» А бедняки-крестьяне проходят мимо, как сквозь ветви. Значит, к такому лавочнику и попал в обучение маленький Мойсила Удод. Хозяин его умел обращаться с клиентами и дело свое знал хорошо. Он был человек на особицу. Впервые встретившись с кем-то, особенно если с чиновником, он всегда подбирал слова и так говорил, чтоб было изысканно и по-книжному. Он тогда обычно делался застенчив, пожимал плечами и поджимал губы, придавая лицу до невозможности скромное выражение. А когда уже с человеком познакомится, то говорит свободнее и не уделяет столько внимания утонченности и книжности, не стесняется и не изображает скромность. А когда злится, наоборот, слишком уж бесится, становится бесцеремонным и язвительным. Как напустится на человека, не отвяжешься. Имел он еще такие свойства. Верил в сны, колдовство, заклинания и предсказания. Оттого он всегда по утрам читал сонник. Постился, во всякий праздник приходил и жертвовал на церковь, угождал властям и не упускал случая крикнуть им «Спасибо!». Ненавидел все новое. Делал из одной монетки три и таким образом только греб все под себя, ничего не давая другим. Мойсила равнялся на своего начальника и перенял от него все. Так что и обхождение его, и характер, и речь стали совершенно по хозяйскому образцу. За год-два он выучился ремеслу, стал подмастерьем и уже умел кричать лучше всех соседей «Подходи, покупай! Подходи, невестушка, красивое платье! Эй, друг, сват, братишка, тетушка, сестричка, кума! Какие только есть названия у человеческой родни, все он знал наизусть». Мало-помалу Мойсила и сам скопил деньжат, уехал в небольшое местечко и открыл там лавку. К тому времени он уже достиг совершеннолетия, принял то небольшое наследство, которое осталось ему от отца, и превратил его в деньги. Он стал давать деньги в рост, и так у него хорошо пошла эта спекуляция, что он решил только тем и заниматься — давать деньги в рост и жить на проценты. Вечно у него крутились в голове всякие планы, как получить большой капитал и его тоже пустить в рост. О многих своих планах он рассказывал друзьям и знакомым и просил совета. Но среди прочих он придумал один план, который казался ему самым лучшим, и никому, кроме самых близких, он о нем не рассказывал. Так Мойсила проработал несколько лет в том местечке, уничтожив несколько близлежащих хозяйств, принадлежавших его должникам. Но только как-то на день святого Георгия он втихую продал товар, уступил лавку другому, собрал все долги и уехал куда-то. Все вокруг только и сказали «Слава Богу, что его черт унес!». Никто не знал, куда он уехал и зачем. И после люди видели его то в одном, то в другом, то в девятом местечке. Все путешествует. Вот такой человек мой Селаудот. И это именно его только что впустили на бал в Николину кафану. Оказавшись в таком рафинированном обществе, в каком он никогда не бывал, Удот слегка растерялся. И так в растерянности он протянул свой пригласительный одному из гостей, на что некоторые заухмылялись и запереглядывались. Отчего он еще больше смутился, опустил глаза и увидел на билете номер 25. И невольно ему в голову пришла зловещая мысль: «Вот, опять 25-й номер!» Все еще смущаясь, он начал потихоньку пробираться между гостями. «Ба, да это же Удот!» — воскликнул какой-то молодой человек, отделяясь от толпы и заступая ему дорогу. От этого окрика многие засмеялись в голос. «Где ты пропадал, Удот? Сколько лет, сколько зим, и не чаял тебя увидеть!» Бедняга Мойсело поздоровался со старым знакомым, с которым вместе обучался ремеслу в Белграде. «Ну, как твои дела?» — продолжил расспрашивать знакомый. «Эх, а хорошо было жить в Белграде! А знаешь, что у твоего соседа дочка замуж вышла?» Мойсело хотел было что-то сказать, перевести разговор на другое, потому что ему не очень-то было по душе, что знакомый коснулся этой темы. Но знакомого было так просто не сбить, и он продолжал орать на весь зал. «Помнишь, та, ты еще всю ночь варил ее туфельку в котелке, чтобы она к тебе пришла? Эх, Удот, Удот, я говорю, оставь ты эти бабские гадания. Куда там? Удот всю ночь просидел у огня, кипятил котелок, а туфелька, только знай себе, крутится в кипящей воде». Гости снова засмеялись. Бедняга Мойсело чуть сквозь землю не провалился от стыда. Тут подошел адвокат. «О, господин Мойсело, какими судьбами?» У Мойсело прямо от сердца отлегло при виде адвоката. «Давно вы из Пожиги?» «Давно, господин Бранко», — немного собравшись, заговорил Удот, все еще конфузясь. Его знакомый отправился на другой конец залы, чтобы найти себе даму для танца. «Пожалуйте сюда», — предложил адвокат Мойсело, указывая на боковую комнату. «Спасибо, господин Бранко. Мне и здесь нравится», — ответил он, словно обжегшись, увидев там солидных пожилых людей. Так он остался с адвокатом в зале. Они встали у стены и разговорились. Как раз в это время танцевали кадриль. Какой-то долговязый надрывался, называя фигуры. «Дурдеме шунегле!» Искаженное французское «турдема» — «поворот за руки» и «шен англес» — «фигура кадрили». Невдалеке от них танцевала и Николина Савка. Она прямо озарила всю комнату своей красотой. Адвокат ткнул Мойсело пальцем и прошептал ему на ухо: «Видите эту девушку? Как она вам?» «Красавица», — ответил Удот, смущаясь и поджимая губы. «Это та девушка, о которой я вам рассказывал в Пожиге, если помните. А теперь, раз уж вы здесь, можете и сами взглянуть». И они снова продолжили разговор. Удот ни на шаг не отходил от адвоката, а всюду был вместе с ним. Вот так веселье продолжалось до ночи. А потом все разошлись. На следующий день, около полудня, адвокат и Мойсело Удот сидели в гостинице под Тополем. Мойсело рассказывал адвокату что-то очень конфиденциальное, а тот слушал, слушал, а потом сказал: «Просто положитесь на меня, я уж все устрою». «Только скажите, а родители согласятся?» «Это уже моя забота. Согласятся? Почему нет? Главное — устроить так, чтобы девушка в вас влюбилась, и вы завоевали ее расположение». «Да-да, вы правы», — согласился Удот. «Вы меня уж научите, как мне держаться». «С удовольствием. Было бы неплохо, если бы вы для начала преподнесли ей какой-нибудь подарок. Например, красивое колечко или шпильку с бриллиантом». «Хорошо. Но только как угадать, чтобы ей пришлось по вкусу?» — спросил Удот. «Оставьте это мне. У меня есть знакомый ювелир в Пеште, так что я выберу и достану для вас украшения. И дешево, и красиво. Не стыдно будет подарить. Я вас очень прошу, вы это устроите. А я уж... Эх, тут Удод развел руками и пожал плечами, не в силах высказать то, что собирался. Этим «эх» он выразил всю свою благодарность и то, сколь многим он обязан адвокату. «Так», — снова начал адвокат, — «я завтра сразу ему напишу, а когда он назовет цену, сообщу вам. А когда мы его получим, то вместе пойдем, чтобы вы могли представиться и вручить». Мойсел снова засмущался и, потеряв шею, сказал, «Может быть, вы лучше сами? А я как туда пойду? Как-то неудобно». «Как хотите», — говорит адвокат. «А я вам достану украшения». «Я... да. А деньги сколько потребуется?» «Да-да. Так вы и увидите, действительно ли понравились девушке, потому примет ли она ваш подарок. А я уж скажу ей, от кого он. Лучше бы, конечно, чтобы вы сами вручили. Но раз вы говорите неудобно, тогда лучше я буду посредником, как друг семьи». «Да-да», — перебил его Удод. «Вы правы, лучше вам. Вас уже знают». «А сколько вы вчера говорили за ней приданого?» «Думаю, 1000 дукатов наличными, не считая мебели и прочего». У Дода прямо глаза загорелись, когда адвокат сказал о таком приданом. И на этом разговор закончился. И часа не прошло, а адвокат уже сидел в доме Николы и долго говорил о бале, о женщинах, о драгоценностях и, наконец, сказал: «Было бы хорошо, если бы мы и наши Савки купили шпильку для волос с бриллиантами. Девушка из такого дома, ей нужны украшения». «Почему бы нет?» — говорит Никола. «Ты умеешь выбирать украшения, вот ты и купи ей». И вот не прошло и 10 дней, а адвокат уже получил из Белграда шпильку. Он отнес ее Удоду и показал ему, какой тонкой работы в Пеште украшения. Удод только и сказал: «Очень изящно». И спросил адвоката, сколько это стоит. 25 дукатов, — ответил тот. «А почему именно 25? — спросил Мойсела. Потер шею, и опять какое-то нехорошее предчувствие шевельнулось у него из-за этой цифры. Он отсчитал деньги адвокату и попросил передать девушке шпильку и заверить ее в совершенном почтении. Адвокат сунул деньги в карман, затем отнес шпильку Николе и, разумеется, взял у него тоже 25 дукатов за покупку. Девушка воткнула шпильку в волосы и носит, как свое украшение, купленное на отцовские деньги. Адвокат при случае показал Мойсела, что девушка в самом деле приняла его подарок и носит. Удод видит и прямо тает от радости. Время шло. Помимо той шпильки, Мойсела подарил Савке золотую брошь и золотые серьги на вербное воскресенье, на Пасху — платье плотного шелка и еще другие подарки поменьше. И все это адвокат доставал так же, как и ту шпильку с бриллиантом. Савкин отец покупал те же самые вещи, и в то же время Удод думал, что это его подарки. Адвокат иногда приносил носки или полотенца и дарил их Удоду как ответный подарок от девушки. Мойсела уже начал убеждать адвоката рассказать о нем родителям, потому что поговаривают, что уже начали сватов к ней засылать. А адвокат его сдерживает. Так Удод встретил 25 мая в Смедерево. Никто не знает, что ему тут нужно, чего дожидается. Знают только, что зовут его Удод, и видят его иногда с адвокатом. Спрашивают адвоката, а он говорит: «Это мелкий лавочник, он малость с приветом, мы с ним познакомились в том году в Пожиге, вот он и липнет ко мне, как только увидит». И вот, наконец, у Удода почти совсем не осталось денег. Все ушло на подарки и на прожитье. Так он долго сидел без дела. Не больно-то весело. И снова у него какое-то нехорошее чувство. За что бы он ни расплачивался, все время, как назло, выходит или 25 грошей, или 25 дукатов, или 25 стаканов пива. Все время это зловещая цифра — 25. И вот однажды, Сидит Удод в кафане при гостинице под Тополем. Задумался о своем плане, о капитале, о своих спекуляциях. Тут в кафан вошел какой-то незнакомец. Подошел и сел за столик к Мойсело. Мойсело сразу принял застенчивый вид и принялся придумывать, что бы такого сказать, чтобы вышло утонченно. Незнакомец сел и спросил Удода, кто он, чем занимается. «Я, извольте видеть», — начал Удод, стараясь выражаться изящно и по-городскому, — «к вашим услугам Мойсело, так сказать, Удод, торговец». «Счастлив знакомству», — ответил незнакомец, глядя на него как-то важно, и тоже назвал свое имя и фамилию, сказав, что он путешественник. «Рад слышать ваше почтенное имя», — изящно выразился Удод и спросил. «А откуда вы едете, если позволите полюбопытствовать?» «Нынче с юга, с сухопутной границы. Но я всюду ходил. Я описываю народную жизнь». И тут путешественник принялся рассказывать, как путешествовал, как он хорош в этом деле и что дело это сложное, но очень важное. Бедняге Удоду только бы малость развеяться от своих забот, так что он слушал его с величайшим вниманием. Тут и обед принесли. Они вместе обедают, а путешественник все рассказывает. «О, если бы вы знали, как это прекрасно — записывать народные обычаи», — говорит он. «Чего только не увидишь, собирая их. Например, какой-нибудь Урош Мрчикур поскачет на своей рыжей лошадке». Как и у героев следующих историй, прозвище Уроша крайне неблагозвучно. «А та, вместо того, чтобы ехать вперед, едет прямо на изгородь или едет куда надо, но сбросит его. И дядька Мрчикур остается либо где-нибудь в колючках, либо на изгороди, а если ни то, ни другое, то и под изгородью». «Надо же, скажите, пожалуйста», — вежливо удивляется Удод. А путешественник продолжает, еще больше воодушевившись. «Или, например, какой-нибудь дядька Никола Попёрда. Вместо того, чтобы затянуть на коне подпругу, он ее совсем отпустит и только сунет ноги в стремена и на землю хлоп, а седло на него шмяк. Конь поднимет хвост, и как увидит такой скандал, так наездник убегает спрятаться где-нибудь в сторонке в кустах». «Надо же, скажите, пожалуйста», — снова вежливо удивляется Удод. А путешественник ему: «Один на серой лошади поскакал вдоль холма. Боярышник и дикие груши проносятся мимо так быстро, словно каким-то чудом все вокруг само движется. Силен конь, а ездок на нем еще сильнее. И вот так стыд. Подпруга лопается, седло просто съезжает с лошади, а с ним и наездник. А это был наш Мркша Пьянчуга. И вот седло его застряло в колючках, а сам он сверху». «Надо же, скажите, пожалуйста», — опять удивляется Удод. «А вы бы видели, как стреляют в цель», — продолжает путешественник. «Уморительное зрелище, когда дядя Ташан снимает свою большую феску, когда-то алую и с синей кисточкой, а ныне тускло-коричневую от старости и жира, и надевает ее на шест, чтобы друзья стреляли по ней. Гремят выстрелы, виден дым, свистят мимо фески пули, словно змеи шипят, готовясь прыгнуть со скалы на прохожего, а феска гордо высится нетронутой. Если случится несчастье, и какая-то пуля все же попадет в это чудо в облике фески, то хозяин ее повесит нос, будто индюшка клюв, а сама феска задымится, но не загорится, потому что этого не допустит пропитавший ее многолетний пот, а вместе с ним жир от шкварок или сала, которым дядя Ташановы дочери и невестки мазали его седую косицу и миллионы раз проходились по ткани фески, так что и не знаешь уже, что это за предмет — феска или смесь потов с жиром и так далее. Она не загорается, потому что эти смеси того не позволяют. Она только шипит, и в ней остается дыра, больше похожая на ту башню из сербских голов в Нижской Нахии в Старой Сербии. Челекула, или башня черепов, памятник времен первого сербского восстания, построенный турками из черепов убитых сербов. Или на ту, что в Африке, на острове Сербии, из испанских голов, чем на обычную дыру. Остров Сербии не существует. Однако подобная башня черепов существовала на острове Джерба, современный Тунис. Это намеренное искажение названия связано с тем, что образ путешественника, как и профессора из «Сахарной головы», Глишич создал как сатиру на одного из своих современников, Милоша Милоевича, автора трехтомных путевых заметок о путешествии по Старой Сербии, то есть Южной Сербии, а также Косово и Метохии, опубликованных в 1871-1877 годах. Милоевич был патриотом-энтузиастом, за счет чего его записи народных песен и обычаев полны фальсификаций, подделок средневековых надписей и так далее. «Надо же, скажите, пожалуйста», — продолжал удивляться Удод, сам уже думая о Савке, подарках, капитале и о той зловещей цифре, к которой он так прицепился, и просто, чтобы не молчать, спросил: «Будьте любезны, подскажите, какое сегодня число?» 25-е, ответил путник. Мойсело замолчал, и его снова охватило какое-то сомнение. Тут вошел адвокат, поздоровался с путешественником и с Удодом. Путешественник тут же начал и адвокату рассказывать, как и зачем он путешествует. Как он уже обошел весь город и нашел могилу на кладбище, говорят, ей более 2000 лет, поэтому он хочет увезти могильную плиту с собой и так далее. Адвокат временами едва удерживался от смеха, а Удод только дивился. Путешественник пообедал и отправился по городу осматривать древности. Мойсел еще немного поговорил с адвокатом о своем деле, насев на него, чтобы тот, наконец, упомянул о нем, ведь к девушке и другие сватаются. Адвокат уверил его в своей дружбе и сказал, что он, конечно, расстроит все дело, если девушку будет сватать кто-то еще. И ушел. Удод вышел пройтись, прошел мимо дома Николы. Савка стоял у окна. Он тяжело вздохнул, а она насмешливо улыбнулась. Так прошло немало времени. Прошел уже Ильин день. Адвокат уехал по делам в самый Чачак. Удод вышел немного прогуляться по городу и пройти разок по той самой улице. Задумавшись, он пошел в обход поперечной улицы мимо кладбища. А там у одной из могил стоят какие-то люди и заглядывают внутрь. У забора стоят пустые дроги. Эти двое держат кирку и лом, будто копать собираются. Мойсело пригляделся, и тут откуда-то появился тот самый путешественник, который столько рассказывал ему 25 мая, как ездят на лошадях и стреляют в цель. А сверху, из города к кладбищу, бежали еще люди. Один вырвался вперед, прибежал раньше остальных и говорит путешественнику: «Что это вы делаете с могилой?» «Хочу забрать плиту». «Какая плита, господин хороший? Бросьте вы эти глупости, не трогайте могилу». «Но я хочу увести ее, это памятник старины». «Бросьте вы с вашим памятником!» — кричат остальные. Тоже добежали. «Никуда вы ее не повезете!» «Да что вы понимаете? Это редкий антиквариат. Я лучше прочих разбираюсь в таких вещах. Этой могиле 2000 лет!» Люди изумленно вытаращились на него. «Какие 2000 лет? Вы в своем уме, господин? Это могила моего отца!» — сказал один из них. «Вы не понимаете. Это мое дело. Я ее увезу». «Но это могила покойного Марьяна Джукича, Скорняка», — снова возразил один из них. «Мы с друзьями, вот этими самыми, схоронили его тут 10 лет назад, упокой Господь его душу». «Нет, плита старинная, я ее увезу», — уперся путешественник. «Вы ее пальцем не тронете», — крикнул сын покойного Марьяна, — «пока я жив. Вам что ни дай из туфа, вы думаете, что старинная». Путешественник погрустнел и ушел, грозясь: «Ладно, ладно, вы ее сами отдадите. Еще как! Приказ сверху спустим, и все!» «Давай, давай, езжай отсюда!» — закричали они ему вслед. Тут и облака начали сгущаться, собирался дождь. Удод свернул в ту улицу и несколько раз, множество раз, прошелся туда-сюда мимо Савкиного дома и каждый раз смотрел на ее окно и вздыхал. «Что это за сумасшедший там бродит?» — спросила Савка у подруг, которые как раз пришли поздравить ее и на посиделки, и они тоже выглянули в окно. Удод оглянулся и, увидев их, подумал: «Смотри-ка, Ее подруги пришли на меня посмотреть. Она, должно быть, хвасталась им. Они знают, что я будущий жених. Дождь начал усиливаться. То и дело гром, молнии сверкают. Мойсила еще раз прошел мимо окна и заторопился домой. Уже стемнело. В кафанах зажглись лампы и свечи. Он, порядком промокший, вошел в кафану под тополем и сел за стол. Подозвал гостиничного слугу, чтобы уплатить ему за сегодня, и спросил, сколько с меня? 25 грошей, — ответил тот. «Ох, как же! Неужто снова 25?» — спросил Мойсила, как будто что-то предчувствуя. Слуга принялся перечислять ему потраченное и подытожил. «Ровно 25 грошей!» «Да дело не в том, что дорого. Просто как же так всегда получается 25?» — начал было Мойсила. Но тут его неожиданно прервал голос из-за соседнего столика. «А вчера у Савки помолвка была, и обручение». Мойсила вздрогнул, будто его огрели чем-то. «У какой Савки?» — с любопытством спросил кто-то за тем же столиком. «У Николиной». Когда он это сказал, у Мойсила вся кафана перед глазами закружилась. «Сосватали ее», — продолжал тот. «Замомчила Перечева. В воскресенье свадьба». «Счастье ей», — сказал третий гость. «Хороший парень и хозяйственный». Удот весь паник, как убитый. Достал из кармана 25 грошей и протягивает официанту, сам не осознавая, что делает. «Вы только что заплатили?» — говорит тот. «Ох-ох», — говорит Мойсила рассеянно. «25 грошей, так?» «Так», — отвечает официант. Бедный Мойсила поднялся и пошел в свою комнату. В задумчивости он свернул к дровяному сараю и, подойдя к двери, вздрогнул и обернулся, не увидел ли кто, отчего местная служанка громко захихикала. Он вернулся и пошел вверх по лестнице. Обручена. Свадьба. 25 грошей. Подарки. Все это перемешалось и жужжало у него в голове. Ни с того ни с сего он принялся считать ступеньки и, к своему великому удивлению, насчитал 25. Войдя в свою комнату, он посмотрел на номер, на который раньше ему в голову не приходило смотреть. Тоже номер 25. В конец его это число доконает. Ходит бедный Удот по комнате и сам не знает, чего ходит, зачем ходит. Тяжело ему, Боже, да чего тяжело, прямо убитый весь. Зажег свечу, вытащил кошелек пересчитать деньги. Всего 25 грошей. Кошмар, все истратил. «Эх, Бранко, Бранко, почему он как раз уехал?» — закричал Мойсила в голос, продолжая ходить по комнате. «Будь он тут, может, можно было бы как-то эту помолвку расстроить». Тут бедняга Удот глубоко погрузился в свои мысли. Среди прочего, он вспомнил, что несколько раз проходил перед домом Савки этим вечером. Ага, так вот почему к ней столько подружек пришло. «Фу ты!» — крикнул он вслух. Помолчав немного, он снова заговорил. «Погодите, а сколько раз я там прошел?» Он встал и, подбоченившись, прошелся по комнате, опустив голову и считая в уме. Вдруг он всплеснул руками. «Ох, опять выходит 25! Неужто?» Посчитал еще раз. «Точно, 25 раз! Ох, это чертово 25! Что оно ко мне прицепилось? Нехорошо это!» Тут он замолчал и, задумавшись, уставился куда-то в угол комнаты. Дождь лил, как из ведра. Слышно было, как по улице текут ручьи. «Эх, 25, 25!» — снова начал Мойсила и вдруг воскликнул. «Ну нет, не будет 25!» Он быстро вышел и закрыл за собой дверь, и, прямо не переобувшись, отправился под самым ливнем к Савкиному дому. Мокрый, как мышь, вода с него так и хлещет, темно кругом, едва видно, куда идти, иногда только молния сверкнет. В Савкиной комнате горят свечи. Видно, как выглядывают из окна ее подружки. Мойсила поднял голову в надежде увидеть ее саму. но при этом поскользнулся и упал в огромную глубокую лужу, промокнув по пояс. Тут сверкнула молния, и сквозь шум дождя и воды стало слышно хихиканье у Савки. «Ой, этот сумасшедший еще здесь? Вон он в лужу упал!» Прихрамывая, Удод с большим трудом выполз из лужи. Один ботинок так и увяз на дне. Мокрый, босой и полумертвый от усталости, он как-то доковылял до своей квартиры. Он зашел внутрь и начал медленно ходить по комнате, даже не думая лечь или присесть. С него текла вода, и в комнате образовались целые лужи. Он снова принялся на ходу считать про себя, сколько раз он прошел мимо того дома. Пересчитав несколько раз, он воскликнул: «О, Господи, да ведь это и был 25-й раз!» И действительно, в прошлый раз он ошибся и присчитал один лишний. Это оказалось для него уже слишком. Прямо так, не сняв мокрой одежды, он упал на постели, как будто сознание потерял. Его разбудило мерзкое покалывание в бедре. Он глянул в окно, уже светало. «Да что же там так колется? Должно быть, стукнулся вчера». А оно все не унимается. Пошевелив ногой, он нащупал под собой что-то твердое. Он поднялся и стянул брюки, все еще довольно мокрые. А там, смотри-ка ты, здоровая затычка от бочки упала в штаны сквозь ширинку, а она-то и кололась. Он поднял ее, чтобы рассмотреть поближе. И на ней вдруг тоже увидел надпись 25. Рассердившись, он в негодовании выкинул затычку в окно. Он встал и еще долго ходил по комнате, думал, стучал себя кулаком по лбу, жаловался. Потом вдруг в одно мгновение вспылил и, как сумасшедший, выбежал вон. Он мчался по улицам, ни на кого не глядя, прямиком к дому Николы. Никола сидел за завтраком со своей женой и Савкой. И кто-то еще из слуг там был. Внезапно увидев Удода, незнакомца, да еще такого странного, они удивились. А Удод раскричался: «Стыдно должно быть! Как вам не стыдно? Что вы за торговец?» «Вы кто?» — Никола от удивления вскочил со стула. «Я столько потратил!» — еще громче орет Удод. «А вы меня за нос водите!» Савка с матерью от страха повскакали со стульев. «Гоните его прочь!» — крикнул Никола слугам. «Меня прочь! Как вам не стыдно?» — уже в отчаянии закричал Удод. «Я столько потратил! Это моя девушка!» «Вон!» — крикнул Никола и поднял стул. «Эти шпильки, платья — все это мое!» — визжит Удод, что есть сил. Савка расплакалась. Мать в крик, слуги сгрудились вокруг. Удод орет во все горло и поносит всех, на чем свет стоит. Прибежали соседи, женщины, подмастерья, полицейские. Поднялся гвалт. Удода потащили в участок, а он кричит, отбивается. Весь город сбежался. Поднялся скандал до небес. Прибежал сам градоначальник. Вся толпа хлынула в управу, и еще долго слышались крики Удода: «Пусти, вор, моя девушка! Не отдам!» На завтра, 25 июля, практикант в городской управе подшивал в протокол документ следующего содержания. К вышепоименованному за нападение на мирных граждан применить телесное наказание 25 ударов и выдворить из города. А в это время по городу шел пригорюнившийся Мойсело Удод под конвоем. Городская детвора бежала за ним с криками: «Ох, 25! Ох, 25! Ха-ха-ха! 25! Г-г-г! Удод! Ха-ха-ха!» Пока он окончательно не скрылся за городской чертой. Никто больше ничего не слышал о Мойсело Удоде. Но люди еще долго болтали о нем на досуге. Когда адвокат вернулся, ему тоже рассказали. А он ничуть не удивился, только расхохотался. Чуть со смеху не лопнул. Бог его знает, почему он так смеялся.